Глава 10. Диана. Подпишите. Опускаю на массивный черный стол заявление об увольнении. Юсупов с высоты своего полета не подписывает такие бумаги и, в общем, не занимается персоналом. Для этого у него есть специально обученные люди. Но эти люди сегодня мне отказали. Решение по мне принимает только он. Я точно знаю, почему удостоилась такой чести, но сжимаю губы, чтобы не озвучить свои мысли вслух. Не хочу больше никак контактировать с этим мужчиной. Я боюсь его. Реально боюсь, не преувеличивая. С виду харизматичный, по-мужски привлекательный, взрослый мужчина может показаться надежным, справедливым и благородным. Я бы могла им восхищаться. Но нет. Точно знаю, что внутри него черная, жуткая, бездонная бездна, которая меня погубит. Я хочу избежать этой участи, поэтому увольняюсь. Рустам Эдуардович бегло читает мое заявление и поднимает свои черные глаза на меня. Ладони потеют. На секунду прикрываю веки. Ну, пожалуйста, отпустите меня, молю про себя. Нет, можно было просто уйти. Уволили бы и так за прогулы. Но мне еще дороги репутация и записи в трудовой. Я получала высшее образование, проходила курсы повышения квалификации, убивала свое время, жертвуя всем не для того, чтобы потом всю жизнь работать секретаршей или кассиршей в супермаркете. Амбиций у меня много. Я очень надеялась реализовать их в этой компании, но... Надеюсь, получится и в другой. Любой каприз, Диана. Только при условии. Это твое «да». Нет, стараюсь говорить уверенно. Я просто хочу уволиться. На все ваши предложения я говорю «нет». Сглатываю. Уверенности поубавляется. Дыхание перехватывает, когда мужчина заглядывает мне в глаза. Пауза. Он молчит, а мое сердце начинает колотиться, как сумасшедшее. Закрываю глаза, чтобы больше не смотреть в эту бездну. Никогда не понимал женской логики. Высокомерно. Он всегда так разговаривает со мной. С легким снисхождением и превосходством. По его логике, я должна была упасть на колени, как только его увидела. А после щедрых предложений так вообще потечь мозгами и начать целовать ему руки. Наверное, настоятельное внимание Юсупова должно было мне льстить. О, уверена, что есть сотни женщин, мечтающих оказаться на моем месте. Быть любовницей Юсупова очень статусно. Только меня такая перспектива не прельщает. Конечно, я хочу красивой жизни. Достатка, безграничных возможностей и сильного, состоявшегося мужчину рядом. Но только не таким путем. Не посредством становления любовницей женатого мужика, который решил, что его власть и деньги могут покупать все, что он хочет. Не хочу. Противно. Я просто не смогу. Это насилие над телом и душой. Ни то, ни другое я продавать не хочу. У тебя может быть все, что хочешь. Холодно. И немного лениво рассуждает Юсупов, покачиваясь в своем большом кожаном кресле. Судорожно втягиваю воздух, вдыхая в себя тяжелый аромат его парфюма. Мне кажется, я начинаю ненавидеть все, что связано с этим человеком. Мое первое восхищение было обманчиво. Все, чего я сейчас хочу, это больше никогда не сталкиваться с ним. Все. Любой каприз. А ты упорно набиваешь себе цену. Я оценил. Поднял ставки. Но умерь аппетиты, девочка. В силу не самого покладистого характера мне хочется сейчас нагрубить этому высокомерному зажравшемуся мужику. Но я прикусываю язык. Точно знаю, что он мне его отрежет. К сожалению, уже пришлось столкнуться с его жестокостью. Слава богу, она была адресована не мне. Чувство самосохранения во мне еще живо. Рустам Эдуардович, я еще раз повторяю, мне ничего не нужно. Просто отпустите меня. Выдыхаю. «Но зачем вам женщина, которая не питает к вам чувств?» Привожу, как мне кажется, весомый аргумент. «Девочка моя!» — цинично усмехается, снова смотря на меня со снисхождением. «Мне без надобности твои чувства. Они меня не волнуют. Мне нужно тело и покорность. Чувства можешь оставить себе, не претендую». «Нет!» — упрямо сжимаю губы, начиная злиться. «Как вы потом будете смотреть в глаза вашей супруги?» От отчаяния начинаю злиться, теряя самообладание. Мне хочется надавать этому властному деспоту по его холеным щекам, чтобы пришел в себя и осознал, какая он беспринципная сволочь, что весь мир не обязан крутиться вокруг его алчных желаний. И ее чувства пусть тебя тоже не беспокоят. Язык прикуси, слишком много на себя берешь. Понижая тон, осаживает меня. Я готов терпеть любой твой каприз, а гонор — нет. Не надо прыгать выше головы. Не допрыгнешь, оступишься, падать будет больно. Угрожает. Юсупова можно обвинить в чем угодно, только не в пустословии. Его угрозы не пустые. То есть заявление не подпишете? Уже тихо интересуюсь я. «Нет, Диана, иди, займи свое рабочее место и принеси мне зеленый чай». Отсылает меня, взмахивая рукой, пододвигается к столу, берет мое заявление об увольнении и сминает его в кулак, демонстративно кидая в урну для бумаг. Разворачиваюсь и, стуча каблуками, иду на выход, пытаясь справиться с эмоциями. «Советую выключить гордость и включить адекватность», — говорит мне вслед. Мое терпение заканчивается. Не хотелось быть грубым и ломать тебя. Замираю, сглатывая, а потом резко вылетаю из кабинета, хлопая дверью. Да пошел он к черту, властелин гребаный! К черту все! К черту трудовая, опыт, рекомендация, репутация! Я смогу добиться всего из этого и без него. И уж лучше работать кассиршей, чем подстилкой деспота. Просто хватаю свою сумку, пальто из шкафа и выбегаю из приемной. Залетаю в лифт, спускаясь вниз. Даниил давно предлагал место у своего дядьки в Питере. Да, там компания не такого уровня, как эта. Совсем не такая маленькая контора, но все лучше, чем... И вот я, наивная, сажусь в свою старенькую машину и истерично усмехаюсь, радуясь своему решению, еще не понимая, что никакого решения и выбора у меня нет. От предложений Юсупова не отказываются. Я еще пожалею, что не согласилась добровольно. Несколько дней я просто сижу дома, никуда не выходя. Аня звонила несколько раз, но я так и не смогла внятно ей объяснить, почему не хочу выйти на работу. Прикинулась больной. «Больничный мне выпишут, только...» На работу я больше не вернусь. Отрабатывать еще 2 недели тоже не буду. Пусть увольняют по статье. Я не хочу больше сталкиваться с Юсуповым. Всерьез задумываюсь уехать в северную столицу и начать там все сначала. Меня в принципе ничего здесь не держит. Квартира съемная. Только родители. Не хочется так далеко от них уезжать. Еще больше не хочется объяснять им, почему уезжаю, но... Да и в Питере меня никто не ждет. На пустое место не поедешь, особенно когда ограничено в возможностях. Даю объявление о продаже машины. Обойдусь и без нее. Зато этих денег хватит, чтобы устроиться на новом месте. Очень не хочется снова обращаться с просьбами к Даниле, но он реально может помочь быстро продать машину и дать контакты родственника, который поможет с работой. Кручу в руках телефон и все-таки набираю Даню. Он долго не отвечает. Скидываю звонок. Через несколько минут Даня перезванивает сам. «Привет, не отвлекаю?» Интересуюсь, закусывая губы. «Ну, как сказать?» Пауза. У Дани странный подавленный голос. «Мы можем встретиться?» — спрашивает он. «Дань, я по делу. У меня небольшие трудности». Пытаюсь подобрать слова. «Да, я тоже по делу», — грустно усмехается. «У меня тоже трудности». «А, да, конечно», — начинаю волноваться. «Ты где? Я подъеду». Иду к шкафу, начиная одеваться. «Давай встретимся в Софии», — предлагает встретиться в кафетерии. «Я минут через 20 туда подъеду». «Да, хорошо», — скидываю звонок. «Интимных отношений между нами давно нет, но Даня дорог мне как человек. Если ему плохо, то я всегда готова помочь». Через 20 минут я уже сижу в кафетерии, сжимая в холодных ладонях чашку капучино. Даня появляется минут через 10. Уставший, немного растерянный. «Привет», — рассматривает меня. Киваю, пытаясь улыбнуться. Даня заказывает себе кофе и молчит. «Что случилось?» — разрывая напряженное молчание. «Да полный пиздец, Ди», — качает головой. «Сервис закрыли. Кучу проверок ни с того ни с сего натравили. По налогам, оказывается, у меня какая-то херня. Все, блин, на ровном месте», — сокрушается. Данила почти никогда не матерится. Если он заговорил матом, то значит, все действительно плохо. «Я ничего не понимаю. Почему закрыли? За что? Что с налогами? У тебя же вроде все прозрачно было». «А я тоже так думал», — разводит руками. «Но оказалось, что сервис мой построен незаконно. Это вообще муниципальная земля. И налоги я тоже обходил. Нет, там был небольшой косяк с Рафиком. Он по-черному у меня числился. Но мне впаяли такой штраф, словно я держу сотни нелегалов. В общем, встрял я». «Ну так же не бывает на ровном месте!» — возмущенно произношу я. «Нужно разобраться, адвоката!» «Нужно разобраться, да», — вздыхает, заглядывая мне в глаза. «Только знаешь, что самое интересное?» «Что?» «Буквально сегодня утром мне позвонили и сообщили, что мои проблемы организовала мне ты». «В каком смысле я? Кто звонил? Ничего не понимаю, что он несет!» «Не знаю я, Ди, кто звонил. Мужик какой-то. Номер незнаком». Листает в своем телефоне контакты и демонстрирует мне номер. «Я не знаю, кто это! Я вообще впервые слышу о твоих проблемах!» Начинаю нервничать. «Да я верю, верю! Просто странно это все. Какие у тебя трудности, Ди? Тоже не все в порядке?» «Да я просто хотела продать машину и уехать в Питер. Помнишь, ты говорил про своего дядьку? Вот и все мои трудности. Они никак не связаны с твоими». Говорю и сама себе не верю. В голове нехорошие догадки. Но я не хочу в них верить. «Даниле я, конечно, ничего не сказала о догадках. Со своими проблемами лезть к нему тоже не стала. Но с этого дня во мне зародилось ноющее чувство безысходности. Словно уже все решено за меня. Еще через пару дней на Данилу завели уголовное дело. А я опять все молча глотаю, не желая верить в очевидное. Еще через неделю моего отца уволили с работы за хищение. Ему оставалось всего 3 года до пенсии. А теперь его не возьмут никуда, кроме как дворником или разнорабочим. У папы гипертония, хроническое заболевание почек. Ему нельзя на тяжелые работы. На одну мамину зарплату они не проживут, учитывая, что на них висит кредит за строительные материалы для дома. И я теперь тоже не работаю. Моя машина не продается, никто даже не интересуется этой рухлядью. Ком проблем нарастает с бешеной скоростью. Я нахожу себе несколько вакансий, на престижности перспективы уже плевать. Главное — найти источник заработка. С моим резюме меня сразу же приглашают на собеседование. И в одну фирму даже с радостью берут на работу, но через пару дней увольняют без причин. Почти так же происходит и на следующей работе. Вчера мои нервы не выдержали. Я разбила зеркало в ванной, пока смотрела на себя. Можно верить в происходящее или не верить, но все очевидно. Мне нужно платить за квартиру, а денег нет. Я могу съехать к родителям, но добираться из пригорода далеко и затратно. Я словно в ловушке, в тупике. Выход есть, но... Еще вчера у меня была ровная, спокойная жизнь с перспективами и амбициями, а сегодня... Последней каплей стал приступ отца. Его экстренно увезли на скорой. А все от того, что он, как мужчина, не стал сидеть, сложа руки, и пошел работать на стройку. Даню могут посадить, а я безработная, уже без амбиций и перспектив. Выпиваю для смелости пару бокалов вина и набираю номер Юсупова. Пусть, наконец, остановит этот ад. «Да, Диана», — спокойно отвечает мужчина. «Я согласна. Останови это все», — шепотом проговариваю. «Если твой больничный закрыт», — так же спокойно и бездушно отвечает он, словно не понимает, о чем я. «Завтра выходи на работу в положенное время», — велит мне и сбрасывает звонок. А я наливаю себе еще бокал вина и выпиваю его почти залпом. Я думала, что не продаюсь. А оказалось, вопрос действительно в цене.